«Ну так вот», — пряча глаза от деда, продолжал Воронцов, — «в Ильинской слободе дело было. Ну, свалил, значит, золото. Рассчитались мы с хозяином, как уговорено было, и собрался я отъезжать. И вдруг вижу, к дому напротив подкатывает какая-то иномарка. И очень меня эта иномарка заинтересовала, потому как на такой же приезжали с этой ядрен нефти поганые лазутчики нашу молодежь вербовать. Это еще до схода было. Я у этой машины заднее стекло запомнил, с пижонской такой наклейкой в виде тигра в обнимку с красоткой. И как увидел этого тигра, что-то мне подсказало: «Погоди-ка, Воронцов, давай посмотрим, кто из нее выйдет». И что же вы думаете? Выходят оттуда два здоровенных бугая, а с ними и третий, наш Наумов. Интересные, думаю, дела. И только я это подумал, вижу, один из них открыл дверцу и вытаскивает оттуда: «Иван Матвеич, твою Лидку!» Она упирается, кричит, что именно мне через улицу не слышно было, а один из бугаев рот ей лапищей зажал, подхватили под руки и в один момент заволокли в дом. «Что же ты сидел и ничего не делал?» — заорал Карелин. «Ну ты даешь, Матвеич! Что бы я мог сделать против трех амбалов? Да они, небось, и с оружием!» «Да, извини, не подумал. Ладно, чего там? В общем, ударил я по газам и сразу сюда». «А ты не перепутал? Может, это была не Линда? Мало ли похожих женщин?» Воронцов с обиженным видом уставился на Карелина. «Что ж, я инвалид по зрению, что ли? Лидку от других баб не отличу». Некоторое время сидели молча. «Это похищение», — протянул Петрович. «И, судя по всему, ждать тебе, брат Иван, телефонного звонка в самое ближайшее время». «Ну нет уж, ждать я не буду», — вскочил Карелин. «Собирайся, Петрович, надо их опередить. Я им устрою желтую жизнь. Поедешь с нами?» — обратился он к Воронцову. «А в чем речь, Матвеич? Только вот я адреса не запомнил. Номер дома, в смысле. Показать могу, а номер не помню». «На чьей машине поедем?» «Давай хоть на моей», — заржал Воронцов. «Да, машина навоза этим подлецам не помешала бы», — буркнул Петрович. «Да на моей поедем. Мой джип броневику не уступит. Одну их машину я уже под откос пустил», — ободрился Карелин. Петрович как в воду смотрел. Едва они подъехали к городу, засигналил карелинский телефон. «Здравствуйте, Иван Матвеевич». Карелин секунду молчал. «Я узнал вас, Марк Абрамович. Вы оказались очень шустры, друг мой. Очень шустры. Примите мои поздравления. Организовать общенародный митинг — это ход. Так что мы вынуждены были принять контрмеры, сами понимаете. Ваша жена у нас. Заложника взяли. Называйте это так, если хотите. Дело не в терминах. Здесь нет никакой проблемы. Вы получите ее живой и здоровой, но с одним условием —